Слегка хмыкаю. Женщина, которая понимает воинский долг мужчины, особенно любимого, это редкость. Славия с удивлением спрашивает, а откуда тебе это знать? У каждого джедая есть трагическая история любви. Самая распространенная, джедай понимает, что долг тяжел как гора и он не имеет права на счастье, иначе рыцарь подставляет под удар врагам ордена свою семью, и отказываются от счастья. А как вы справляетесь с основным инстинктом и буйством гормонов? Просто действительно интересно. О, Вентириуса понесло, добрался до тайн ордена, теперь и координаты Драмункас ему подавай. Существуют специальные медитативные техники, которые позволяют сохранить разум чистым. Да и природное отвращение к проституции и легкодоступным девкам. А чего так? Удивился тот. Я воспитан немного в другом отношении к своим словам и поступкам. Скажем так, у меня есть очень сильное недоверие, а точнее сомнение в верности присяге офицера, который ведет распутный образ жизни. Итак, по многим пунктам, как я еще сказал, принципы, которые мы исповедуем в большинстве своем, защищают нас от биологии. Ведь разум первичен в управлении телом, во всяком случае для джедая. Страшные вы разумные, джедаи. Просто живем по своим принципам и стараемся сохранить верность им. А вот романтические отношения внутри ордена возможны. Задал он вопрос, от которого пробудилась часть настоящего Винду и разум затопила такая тоска, как будто это тогда я. Возможно, но это то же самое, что любовь солдат первой линии, не знаешь, насколько долго продлится ваше счастье. Тут Славия начал кое-что понимать, а не совершать миссии не можете. Просто жить на какой-то непыльной работе. Если это регламентировано чувствами, а не желанием отдохнуть, то нет. Это позор для чести. И Алисия тоже отказалась, когда я это предложил, чтобы не говорили, мы воины, даже если миротворцы. Ведь воин это тот, чья главная цель в жизни – свобода. Полная свобода. Абсолютная. Включая свободу от собственного тела, мыслей и чувств. Свобода, конечно, не означает, что от тела или мыслей нужно отказаться. Свобода означает, что тело, мысли и чувства должны быть подвластны воину, он должен быть их хозяином, а не слугой. Но полная свобода заключается в том, что выбрать те оковы, которые тебе по душе. Выражаясь словами древнего мыслителя, воин идет по тому пути, у которого есть сердце. Иначе говоря, в тот момент, когда воин оказывается на перепутье и не знает, какой дорогой пойти дальше, он смотрит вглубь самого себя и выбирает тот путь, который указывает ему сердце. Вот так все просто. Иначе говоря, джедаи – это воины, чьи сердца привели их на этот путь, и они приняли его как часть себя. Железная самодисциплина и верность долгу – вот что ведет нас. Стороннему человеку не понять воина, потому что для человечества характерен эгоизм, для них дико сама мысль, что можно во имя идей и чести рисковать своей жизнью, а уж не дай бог ради кого-то другого. А вот когда сами попадают в передрягу, то зовут таких на помощь. Согласись, странные люди. Вентириус очень внимательно слушал мой монолог, судя по лицу, со многим он был полностью согласен. На таких, как этот человек, стоит любое государство, исчезнут они и цивилизации настанет конец. Твоя любимая погибла. Задал он очень сложный вопрос. Она была воином и погибла как воин. Алисия сама сделала такой выбор, он доставил мне очень много боли, но это была достойная смерть. Славия смотрел на меня как современный американец, на японца, который говорил, что во имя сохранения чести стоит сделать сиппуку. На одной из бесчисленных планет космоса была война, экспедиционные войска получили приказ на геноцид местного населения. Корпус юстиции по своему обыкновению ни во что не вмешивался. На просьбу о помощи отозвались джедаи. Алисия прикрывала отход гражданского населения. Что потом случилось с тем государством? Сменилось правительство, жестко сказал я. И произошла революция. Да, Винду умел мстить, точнее воздавать по долгам. Тогда еще рыцарь сумел организовать тайный переворот и отправить на эшафот всю королевскую семью вместе с генералами и полковниками, а также другими военными преступниками, которые запятнали свою честь убийствами невинных. Вентириус кивнул в знак того, что все понял, и заметив, что я погрузился в воспоминания, тихо отключился. Ошибочно Мейса считать идеальным джедаем, их вообще нет. Каждый из нас воин, который прошел множество битв и понял в своей жизни очень многое. Если собрать истории жизни каждого джедая и выпустить книгу, это выйдет страшная книга. Она будет насчитывать сотни тысяч страниц, и каждая из них будет наполнена болью и смертью. Но таков наш долг – драться и умереть во имя ордена. Не во имя республики, а во имя ордена – разница огромная. А при мне эта разница станет еще больше, ведь республика – это Сидиус, который всех нас убьет. Может, его тоже Сарлаку скормить. Ладно, что-то в размышления погрузился, стоит вернуться к ближайшему времени. Армия оперативного усиления Альфа сформирована, под командованием высшего генерала Мейса Винду. В подчинении у этой армии 10 полных корпусов клонов и 5 штурмовых дивизий ополчения, вместе с полком Вуки. К последним относится анекдот, им даже оружие не выдают. Вместе они формируют 405 тысяч бойцов линейной пехоты, но кроме этого есть еще тыловые службы, саперные подразделения, связисты и многие другие профессии. Так что под моим командованием теперь находится до 450 тысяч солдат и офицеров. Кроме этого, в распоряжении армии будет большее количество техники, фактически это будут моторизованные дивизии, так сказать, новая ступень в развитии армии. Та туалетная бумага, что написали мандолорцы в качестве боевого устава. Скажем так, по их мемуарам воевали индийские войска во времена Александра Македонского. Практически то же самое, только от те это замена слонов, а конницу заменяют легкие шагоходы. В общем-то еще порнография. Приходилось перелопачивать очень многие свои знания, оказывается, нас джедаев всех тупыми считают, поэтому наши директивы относительно реформации армии восприняли как туалетную бумагу. Притом сами клоны, чертовы мандалорцы. Передушил бы половину собственными руками этих, так Мейс не матерись. У меня к ним кроме презрения нет ничего, разве что уважение есть к Сатин, но не во всем. Нации ублюдочных наемников не превратишь в пацифистов. Но им можно было дать философию защиты собственного государства, подошло бы, наверное, японская бусида или что-то подобное. А что есть, наемники, солдаты удачи и поставили это на конвейерную основу и превратили в доблесть. Могу только сплюнуть им под ноги. Все то, что может совершить мандалорец во имя денег, просто блекнет по сравнению с тем, что совершали мои предки во имя страны, народа и императора. Брат моего прапрадеда в компании 60 боевых братьев совершили то, от чего полк немцев бежал, обмачивая штаны. В историю этот подвиг вошел как атака мертвецов. Если бы там были эти воины даже со всеми их наворотами, то бежали впереди всех. Наемник никогда не поймет воина, готового умереть во имя идеи, но не сдаться. Поэтому вызывает во мне такое презрение эта нация. Они не способны понять, чем я живу, они не способны прочувствовать историю моих предков, мою душу, если угодно, только и способны что резать глотки детям и насиловать девушек. Я скажу, почему случился Галидран, потому что мы вырезали еще несколько таких кланов, у которых послужной список был не намного короче, чем у Зондеркоманд СС. Вот почему Дозор Смерти отправил именно такое сообщение, потому что знала, что мы поверим, только потом поняли весь обман. Мандалорцы вообще жалкие разумные, как им надавал по морде Риван, так они вопить начали про вселенскую несправедливость. Эх, будь я в те времена, да и поглупее немного, каждую их планету превратили бы в радиоактивные руины, в назидание всем остальным воинам, жаждущим славы в битвах. Ненавижу даже такое явление, как наемничество, они не герои, просто убийцы. Да, чего-то меня сегодня бомбит. Расскажу немного о командном составе армии. Командиры корпусов. 34 корпус, клон маршал Анот вместе с генералом Джедаем и Чушен Джо. 67 корпус, клон маршал Файр вместе с генералом Джедаем Агинкаларом. 68 корпус, клон маршал Стер вместе с генералом Джедаем Траса. 73 корпус, клон маршал Клин вместе с генералом Джедаем Нея Хаштон. 88 корпус, клон маршал Дивар вместе с генералом Джедаем Зинбаром. 94 звездный корпус, клон маршал Зинас вместе с генералом Джедаем Лиса Инкел. 96 корпус, клон командир Анкор вместе с генералом Джедаем Фианором. 101 корпус, клон командир Сэм вместе с генералом Джедаем Эльдаром. Также есть множество командиров, собранных с планет Республики, которые командуют сборными контингентами войск. Сейчас большинство этих сил задействовано на фронте, и им с минуты на минуту придут приказы о переформировании. Мной планируется проведение масштабной рейдовой операции по тылам врага, с уничтожением важных структур врага. Немногие знают, что даже присутствие одной диверсионной группы может парализовать тылы целого полка. Это связано с тем, что диверсионную группу надо искать, а этого потребует, как минимум, батальон. То же самое я хочу сделать по тылам сепаратистов. Мы будем как саранча нападать на более слабые системы, а КНС будет выделять все большие силы на прочесывание тылов и будет ослаблять давление на фронт. Миры Конфедерации будут слабы перед сотнями боевых кораблей Республики. Я не буду нападать на сверхзащищенные миры. Зачем? Когда есть более слабая дичь. Притом мне захват планет нужен как собаке пятая нога. Просто пришли, уничтожили заводы, верфи и ушли. Сепаратистским мирам потребуется слишком много ресурсов для восстановления, и то если главы корпораций сочтут это финансово выгодным. Если же нет, горе таким мирам, они станут лакомыми кусочками для пиратов и работорговцев. Будет ли мне их жаль? Возможно, но это не помешает выполнить мне мой долг. Это позволит мне накапливать достаточно ресурсов для Цербера и прикрывать некоторые их операции. Ведь иголку надо прятать среди груды иголок. Честно, я рискую. Ведь неизвестно, как мне ответит Сидиус. Возможно, асимметричный ответ гарантирован. Хе, Палпатин развязал странную войну, я же превращу ее в Великую Отечественную. Сэр, на связи Совет Джедаев. Связался со мной клон, отвечающий за связь. Хорошо, как только получил это сообщение, пошел в комнату связи. Я должен доложить о предательстве двух рыцарей и ликвидации одного из них, также придется совершить страшное деяние. Спустить с поводка теней, они должны будут найти законспирированную сеть агентов Дуку или Сидиуса и использовать это для игры, в которой цель будет нахождение истинного имени лорда Ситхов, а также удара по его разведке. Очень многое отдал бы за его удивленное лицо, когда мы бы врывались в его секретные базы и выносили оттуда артефакты и голокроны. Это было бы интересно. Совет, поприветствовал я голограммы членов Совета. Присутствовали все, информация была слишком важна. Уважаемый совет рыцарей Делиган и Хилим предали орден. Возможно, они были даже не одни. Йода чуть покусал губы. Предлагаешь, что ты? Я привезу Хилима, и мы его допросим со всем пристрастием. Возможно, он знает других предателей, если же он умрет. Тогда придется брать на живца, также доверить расследование корпусу теней. Под подозрение не попадают только члены совета и тени. Всех остальных прошу считать кандидатами в предатели и постепенно просеивать членов ордена. Этого потребует очень много времени, но у нас не будет другого выхода. Да, придется еще исключить Скайуокера, а то эти контрразведчики с небольшим религиозным фанатизмом сразу определят его связь с некоторой подмаамидалой. А ведя паранойи, додумать смогут, что угодно. Еще придется и их контролировать. Тут мне на датапад пришло сообщение от Йоды. Проверять совет кто будет. Эх, старый гоблин, хороший ты все-таки руководитель, и теперь мне думай, как избежать проверки своих темных делишек. Мда, говорю, как будто контрабандой переправил тонну спайса и продал людям, то есть стал наркоторговцем. Кстати, к последним я питаю такие же чувства, как и к наемникам. С той лишь разницей, что с нормальным наемником я поговорю и может даже отпущу живым, а вот наркоторговцев... Мы поговорили с советом еще немного, в большинстве своем это касалось положений на фронтах. Кеноби и Скайуокер отправился искать темный собиратель, как жаль, что не могу по-тихому украсть его. В случае моего поражения Цербер атаковал бы десятки миров Империи, флоты лишались бы своих экипажей в считанные часы. Только представьте, перед масштабным наступлением, оборона врага полной готовности, но нет ни одного человека. Именно так и поступал Экзар Кун и Уилик Келдрама. Его смогли победить только благодаря Нами Санрейдер, великого джедая, который прошел такой путь, что Кун и Келдрама, а заодно сотни ситхов просто дети. По сравнению с той болью и страхом, что она испытала, говорите, злодеями становится от трудного детства или жизни. Возьмите историю Санрейдер и засуньте это мнение в задницу. Женщина, которая умудрилась убегать от убийц мужа с маленьким ребенком и не обозлиться на весь мир, смочь простить и понять, правда, потом всех переубивать, но это к делу мало относится, так как самооборона. Боже, Кун перешел на темную сторону, только потому что на него стенка свалилась, и он боялся умереть. Вызывает только презрение, жизнь Куна, это пособие для избалованного мальчишки. Жизнь Санрейдер, читая тексты, написанные про нее ее же боевыми товарищами, это был великий человек. Ладно, пора идти учить Асаку, а то она, наверное, заскучала. Я даже знаю, что ей расскажу. Отдав все необходимые распоряжения для перехода в гиперпространство и отправился в каюту, Тагрута сидела в медитативной позе и размышляла. Как только за мной закрылась дверь, она открыла глаза. «Учитель, сколько раз говорил тебе, что ты можешь меня называть миссом?» Немного ворчливым голосом говорю ей. «Просто словосочетание магистр Винду напоминает мне про то, что я разом постарел на 30 лет. Простите, не могу», — с полуулыбкой сказала девочка. «Ладно, твои личные психологические проблемы. Правда, только на данном этапе, но если начнутся признаки военных травм, то это уже станет моим делом». «Каких травм? Вы про что?» «Постоянная угроза жизни, здоровью, постоянное изменение боевой обстановки, длительные нагрузки, нередко превышающие пределы человеческих возможностей, утрата боевых товарищей, участие в жестоком насилии по отношению к врагу оказывает огромное воздействие на психику участников боевых действий. По оценкам экспертов, около 90% военнослужащих испытывают в бою страх в явно выраженной форме. При этом у 25% из них страх сопровождается тошнотой, рвотой, у 20% неспособностью контролировать функции мочеиспускания и кишечника. Рядом исследований установлено, что примерно 30% солдат испытывают наибольший страх перед боем, 35% в бою и 16% после боя. В исследованиях военных специалистов указывается на то, что в бою лишь 20-25% солдат самостоятельно проявляют необходимую активность, а остальные проявляют активность, лишь находясь на виду у командира. В его отсутствии они прячутся в безопасное место, имитируют выход из строя техники, оружия, психическую или физическую травму, сопровождают в тыл раненых сослуживцев. Но клоны этого не делают. И я тоже нет, я не трус. К клонам прилагается иная статистика, очень другая. Но каждый из нас простой разумный, у каждого своя психология и биохимия. То, что я привел, средний показатель по больнице под названием «Галактика». Когда командуешь войсками, ты должна учитывать, что они могут побежать в страхе или дезертировать. Тут я вспомнил одну компьютерную стратежку Napoleon Total War, постоянно раздражало, что под обстрелом войска мои могли дрогнуть. Прям как в реальности. Да, учитель, что еще есть по этому направлению? Например, солдат, пробывший в прямом боестолкновении с противником более 45 стандартных суток, уже не тот, кем был раньше, 98% за то, что у него есть какие-то расстройства. Люди же, видевшие много смерти, иногда сходят с ума на почве своей власти над жизнью и смертью. Однажды мне пришлось ликвидировать сошедшего с ума военного снайпера. Он решил, что имеет право решать, кто будет жить, а кто умрет. Используя свои навыки, снайпер просто отстреливал людей, выбирал кого-то и плавно жал на спусковой крючок. «Вы могли взять его в плен и вылечить», — предложила резонный вариант Асака. «При ваших-то возможностях, на войне не так много правил, в основном неписанных, одно из которых звучит: беременные женщины и дети священны, неприкосновенны. Любого, кто нарушил это правило по своему выбору, осознанно, убивай таких бешеных животных». Неважно, кто это, твой друг, союзник, враг, сдавшийся в плен. Приговор таким, смерть. Ученица задумалась на некоторое время, а там на Фаеросте. Перед глазами стали мертвые глаза того мальчика, встреченного мной в больнице. Сопутствующие потери. Я не хотел и не желал их смерти. Если бы был вариант избежать всего этого, я бы им воспользовался. Вот такая сложная и лицемерная жизнь, что по-другому жить нельзя. Нам. Удивленно спрашивает Тагрута. Таких, как мы, не должно быть. Говорю слова, которые когда-то сказали мне. Но галактике всегда будут нужны люди, о которых будут думать, что их нет. Есть те рыцари, которые занимаются дипломатией и немного полицейской деятельностью. Но есть такие, как я. У некоторых ситхов кровь застынет в жилах от страха, если они узнают, что есть в моей биографии. Во имя чего вы это делаете? Во имя сохранения прогнившего мира, который давно пора создать заново. Но у меня нет таких ресурсов. И если мы выступим открыто, все, что я люблю, погибнет. Поэтому приходится действовать осторожно. О чем вы? И непонимающе смотрит мне в глаза. Ох, Асака, Асака, мой выбор, это время, то, что ты наделен силой, не позволит тебе стать просто девчонкой, а вести в бой армии, учиться тому, что не должен знать никто. Расскажу одну историю тебе. Это произошло на одной планете. Ее название Земля, ты ее не найдешь в реестре планет республики или галактики. На планете проживали только люди, они основали несколько государств. Вот результат деятельности одной из них, Священной Британской империи. Она захватила большую часть планеты. Осталось всего несколько стран, которые могли противостоять ей. И то их со временем теснили. Британия была тоталитарной страной. Ими правил культ силы, есть только сила и тот, кто этой силы лишен. Слабый должен быть рабом сильного. Священная Британская империя объявила войну Японии. Маленькой, но гордой стране, у этой страны была богатая история и просто несопоставимая сила духа. Правда, в результате того, что это островная страна, у них возник культ смерти, но это уже детали. Причиной этому стал многолетний дипломатический конфликт, спровоцированный японской стороной. Для наземной операции Британия впервые использовала свою новейшую разработку – антропоморфные боевые машины, Nightmare Frame, противостоять которым японская армия была не в силах. В результате непродолжительной войны Япония потерпела поражение, потеряла суверенитет и была переименована в зону 11. Британцы отныне являются в стране привилегированным сословием, а коренные жители Японии зовутся 11-ми и подвергаются дискриминации. Запомни, Осака, нельзя отнимать у покоренного народа его культуру. Хотя у слабого духом народа это удается сделать. Не поняла. Как бы не надо это делать, но возможно. Девочка резко оживилась. Я достал пистолет и сильно отопырил кисть вверх. Если ты выстрелишь в таком положении, то сломаешь кисть, но это ведь не значит, что все расы тоже сломают кисть. Теперь поняла. Так и внула. Большинство тиранов думали, что... если они лишат культуры людей и навяжут доминирующую, то есть, одна вера, один язык и одна история, они получат власть над покоренными народами, но получали в большинстве случаев неограниченную партизанскую войну. История, предки, это то, что заставляет людей гордиться собой, понимать, что ты принадлежишь к чему-то большему. Единственное, к чему я принадлежу и чувствую принадлежность, это орден, грустно сказала Осака. Я не знаю истории своей семьи. Твоя ошибка, в орден меня забрали в 6 месяцев, вся семья погибла, но я знаю о моих предках многое. С гордостью говорю эти слова, ведь сейчас чувствовал то, о чем рассказывал, принадлежность к чему-то большему. Мои предки штурмовали ад, побеждали в войнах, жертвовали своими жизнями во имя того, за что клялись. Предки были представителями такого же сильного народа. А что они делали? Лицо Осаки стало по-детски любопытным. Во время газовой атаки на позиции подразделения, где служил брат моего предка, 60 солдат встали и пошли в штыковую атаку на полк, кровью харкая врагу в лицо. У защитников не было индивидуальных средств защиты от газовых атак, когда у врага были. И что же произошло? Ученица затаила дыхание. Полк побежал, потому что страшно, когда тебя атакуют мертвецы. Ту атаку так и назвали атака мертвецов. Пример массовой психологической атаки. Немногие выжили в той битве, из тех, кто пошел в бой, но их запомнили на века. Осака смотрела на меня таким неописуемым взглядом, я указал ей путь. Она гордилась, что принадлежит к ордену, который повергал великие империи, и надеюсь, она сможет гордиться своими предками. Ведь это делает нас сильнее. Вернусь к той истории. Япония сдалась, потому что неожиданно премьер-министр совершил самоубийство. Военное командование растерялось и восприняло это как то, что война бессмысленна. Но почему? Что гордости не хватило? Удивленно спрашивает ученица. Нет, премьер-министра убил собственный сын. И ловлю удивленный взгляд. Мальчик видел, как погибают сотни ни в чем не повинных людей и убеждал отца сдать страну во имя этих людей. Глупец. Почему? Запомни, враг тебя станет уважать, когда ты зубами вырываешь у него победу, дерешься как яростный воин, не сдаваясь и направляя весь свой гений на максимальный ущерб. Белталусис, его боялись и уважали ситхи. 7000 уничтожили 50, при этом не сдались, а умерли с оружием в руках. Генерал целого фронта доставил его тело в храм, он был ситхом. Если воюешь с тоталитарными и националистическими государствами, то единственный вариант – не сдаваться. Любые жертвы оправданы во имя этого. Они считают тебя животным и недостойным жизни индивидом, годного только на одно – прислуживать господам. Защитникам стоит только покрепче сжать в руках автомат и воевать до последнего вздоха. Сдача – это медленная смерть. Я поняла и запомню, мастер. Так вот, не все японцы захотели утрачивать свое национальное достояние и становятся слугами британцев. Некоторые из них, именуемые британцами-террористами, собираются в группировки, пытаясь отвоевать родине независимость, но безуспешно. 7 лет спустя отвергнутый принц империи Лелуш Лампируш, сосланный вместе с сестрой Нанналли в Японию за год до войны в качестве политического заложника, случайно попадает в самый центр конфликта между японскими террористами, похитившими ценную для правительства капсулу, и британскими солдатами, получившими задание вернуть похищенное и выявить сообщников. «Так-так, учитель, стоп!» – заголосила Асака. «Император отправил в качестве политического заложника своего сына и дочь. Он что, с башкой не дружит? Их же могли убить, но то, что он напал на страну, где в политических заложниках содержатся собственные дети, говорит о нем многое. Его настоящее имя Лелуш Ви Британия. Он 11-й принц и 17-й наследник трона. Лелуш обвиняет своего отца в том, что тот не смог защитить его мать. Он отказывается от престола наследия, и император ссылает его в Японию, делая сына политическим заложником в разгоревшемся конфликте из-за сакурадайта, ценного вещества для империи. Бывший принц жил в доме премьер-министра Японии, где встретил своего лучшего друга, Судзаку Куруги. Судзаку хотел жениться на Нанналли. Также стоит сказать, что его сестра в результате покушения ослепла. На претензии Лелуша к императору, что тот не смог защитить свою семью, летят ответные обвинения, что Лелуш не смог защитить свою семью. И вообще Нанналли слаба, а удел слабых влачить жалкое существование. Асака крутит пальцем у виска, в принципе я с ней согласен. Семья – это основа, а если ты так поступаешь с родными? Не каждое животное так поступает, хотя я уже давно разучился оскорблять животных столь нелестными эпитетами. Основная история начинается, как я уже говорил, спустя 7 лет после захвата Японии. Ты знаешь про особенности некоторых планет, в результате чего у ее жителей наблюдаются некие паранормальные явления, не связанных с проявлением силы. Или же не до конца изученные проявления силы. Да, знаю. С гордостью закончила ученица. Сбившись с лекторского тона, я задал ей интересный вопрос. Что этот урок не прогуляла? Та залела. Ладно, в результате одной встречи Лелуш получил способность абсолютного внушения, но только один раз. Абсолютное внушение. Но это же требует просто гигантского контроля. На моей памяти этим владел только магистр Пуф. Да, но он погиб. Но как я говорил, у Лелуша так можно было делать только раз, да и с контролем проблемы. В общем, это было больше магия. Но такая сила в руках неопытного человека может совершить страшные вещи. В свои 17 лет Лелуш был гением. Представь сплав меня, Слави, Кира Ванера и умножь на 2 или 3. Ты получишь его. Асака присвистнула. Да если у меня был бы такой враг, это было величайшее благословение. Неважно, проиграю, выиграю. Сама игра интересна. Хотя мне тут Сидиуса за глаза хватит. Эту силу они назвали Гиас. Так как получил он эту силу как раз в тот момент, когда его хотели пристрелить, то первым его приказом было умереть целому отряду спецназа. Почему он не отправил их куда-нибудь? Шла операция геноцида гетто японцев. Убивали всех. Также он сумел захватить боевого механоида империи и, используя рацию, взятую у террористов, координирует их для победы над войсками империи. Генералы губернатора были примерно на уровне тебя в плане тактики, а противниками командовал кто-то, кто превосходит меня в несколько раз. Итог закономерен. Потом Лелуш прошел сквозь все посты и убил губернатора, своего брата. Зачем? Удивленно спрашивает девочка. Вообще-то брат был сводный, это первое. Второе, это была часть плана по уничтожению сверхдержавы. И создание того государства, где сильный не будет порабощать слабого, как республика. От этого ее заявления захотелось заржать. Дорогая Асака, республика – это насквозь загнившие государства. Везде процветает рабство и коррупция. Богатые могут уйти практически от ответственности за любое преступление. А мы лишь церберы, хранители мира. Да, только не в том значении, что ты думаешь. Не в том. Мы защищаем этот мир от перемен, которые рискуют разрушить все. Но бонусом и уничтожаем тех, кто способен сделать перемены меньшей кровью, и чтоб перемены были долгосрочными и плодотворными. Но почему? А как отсеять зерна от плевел? Только по плодам, а мы не имеем права дать появиться плодам. Порочный круг. Значит, все, что нам рассказывали на уроках, ложь. Не все, не все. Ты же догадываешься, почему я тебя учу не так, как все другие мастера. Нет. И на ее лице было действительно отображало непонимание. Ты – это мой вклад в будущее, возможно, то зерно, которое сможет дать зерно революции. Если я не сумею, учитель, мне надо обдумать многое. Продолжите рассказ истории Лелуша. Хорошо. Он создал Орден Черных Рыцарей, свою личную армию. Лелуш скрывался за маской, как Риван. Никто не знал его имени или же лица. С этого момента начинается история мятежа. Вместо нерешительного и откровенно тупого Кловиса Ви Британия генерал-губернатором назначили очень опытного воина и стратега Корнелию Ви Британия, которая горела желанием уничтожить Зеро, убийцу его брата, и положить конец мятежу. Вместе с собой туда она взяла свою сестру Юфимию. Та была не воином, а миротворцем. И не в том понимании, что пришла и после нее остался сгоревший город и вечный мир. В общем, не вы. Поддела меня Асака. Да, не я. Корнелия и Лелуш устроили небольшие пострелушки на целом острове. В результате в утиль пошли пару дивизий, в большинстве танковых. Она хотела убить его, он хотел поспрашивать ее под Гясом. Ведь именно она была начальником охраны, когда его мать погибла. Результаты оказались печальны для последнего. Почему? Он вел жизнь необычного школьника, точнее студента. По его приказу были убиты множество британцев, очень часто были и сопутствующие потери среди гражданского населения. Убивать безликих солдат во имя цели и идеи – это одно, а другое – узнавать от человека, которого любишь, что убил ее отца. Ведь это была не такая война, как у нас сейчас. Солдаты без судьбы и истории сражаются с такими же, но только железными и менее эффективными. То там все было по-другому. Так что это тоже стоит учитывать и быть готовым принять ответственность за свои поступки, всегда. Нет несправедливости на уровне генералов, если что-то с тобой происходит, то это расплата тебе за какие-то поступки. Так всегда. На определенном этапе Юфимия как вице-губернатор решила на определенной территории вернуть национальное достояние и гордость Японии. Это стало для него угрозой. Ведь именно эту страну он выбрал как рекрутерскую для его армии против империи. Ты права. Существование Ордена Черных Рыцарей висело на волоске. Зеро прибывает на церемонию открытия, в закрытой комнате дает Юфимии пистолет и велит ей пристрелить его. По его словам, после этого поднимется бунт среди японцев, и ее будут обвинять как убийцу лидера восстания. В это время Гиас Лелуша выходит из-под его контроля, и он случайно дает принцессе команду убить всех японцев, после чего та отдает британским солдатам приказ, и на церемонии начинается кровавая резня. Лелушу приходится убить Юфимию. Позже Зеро решает провернуть все случившееся в свою пользу. Используя возникшую ненависть японцев к британцам, Лелуш начинает решающую битву против генерала-губернатора Корнелии или Британия. Сначала успех был на стороне ордена, но к несчастью судьбу битвы может решать один единственный солдат в элитном вооружении. Если, конечно, вражеский командир не придумает вариант нейтрализации его. Этим солдатом стал Сузаку, друг Лелуша, и он не мог отдать приказ на его ликвидацию. В результате некоторых действий Британии битва была проиграна орденом. Зеро на время затаился, затем сумел перебраться в другую страну и создать союз нескольких государств против империи. Но в результате внутренних интриг его чуть не отдали императору. Он убил и его, затем стал императором сам. Объединенные нации во главе с черными рыцарями, его сестрой пошли войной против тирана, но проиграли. Стал подобием того, что хотел уничтожить, спрашивает Асака, и на ее лице видно презрение. Не спеши судить. Всех своих врагов Лелуш хотел подвергнуть публичной казни. Среди врагов была и та, к кому он испытывал сильные чувства, его друзья и близкие. Сестра Нанали тоже была среди них. Хе. Если Птагрута была пситхом, радужка глаза стала желтой. Его сводная сестра Корнели вместе с остатками черных рыцарей хотели поднять мятеж против тирана, но боялась, что это все искусно сделанная для них ловушка. Но по ходу процессии появилась одна фигура – Зеро. Так, еще раз стоп. Разве Лелуш не Зеро? Стоит сказать, что, став императором, Лелушу удалось привлечь на свою сторону Сузаку. Того странного парня. У него явно с башкой что-то не так. Официально он погиб во время решающей битвы против военных сил принца Шнайзеля и Объединенных Наций. Только по приказу одного человека тот надел маску того, кто поклялся защищать справедливость, и выполнил последний приказ Лелуша. Догадайся какой? Выманить мятежников и расправиться с ними. Нет, убить императора. Мир, все нации объединились в ненависти к одному человеку. Поэтому он сам себя приговорил. Умер в прямом международном эфире, находясь на пике власти, владея всем миром. Но он понимал, что против него всегда будут воевать. Лелуш объединил мир ненавистью, а не страхом. И когда император умер, чувство единства осталось. Когда они прикрывали друг другу спины в бою, но это для воинов. Также подобное существует и для простых граждан. Не гениально. Притом к власти пришли те, кого он подготовил. Премьер-министром стал его зам в ордене черных рыцарей, женившийся на аристократке британке, правителем Британии стала Нанали, чьим охранником стал новый Зеро и так далее. Удивительно, но не было другого пути. Был, только его отправили на звезду. Что? Дамокл огромный атмосферный и частично космический корабль с мощным корпускулярным щитом, снабженный мощными дезинтегрирующими бомбами. Вариант править страхом. Знаешь, чем меня привлекает эта история? Чем? Многие боятся того, кем их запомнит. Стараясь выдать себя за чистых непогрешимых ангелов, этим грешат многие, в большинстве своем политики. Лелушу же плевать. Его запомнили, как жалкого, трусливого и эгоистичного императора, во всех учебниках истории его распишут так, что Вишейту будет далеко, никто не принесет ему на могилу цветов. Но разве это важно? В сравнении с результатом? Нет, не важно. Он поступил как джедай. Да, только никому из магистров такое не сказание. Не поймут. Мораль этой истории еще в том, что можно пожертвовать короля и выиграть партию, а также что истинный правитель всегда одинок. Это его ноша и долг. Конечно, если это истинный правитель. Да, вы правы. Эту историю я рассказал еще для того, чтобы ты поняла, кем являются такие, как я, и какие поступки мы совершаем во имя цели. Ладно, много я наговорил. Тебе осмыслить это надо. И вышел, оставив задумчивого 13-летнего подростка. Еще по поводу Джабиема надо несколько приказов отдать, разумеется, совершенно секретных. А то за то, что я собираюсь устроить, даже всепрощения Люка не хватит, не говоря уже о Йоде. После этого спать. Генерал антарианских рейнджеров Култан Зен задумчиво смотрел на секретный файл, отправленный его другом Мейсом Винду. За короткое время Зен стал главой особой группы армии света. Цели у этой группы прозаичны: диверсии, теракты и прочее. У его подразделения уже есть очень внушительный послужной список действий против КНС. Но это официально, фактически его особая группа входила в состав военной разведки Ордена, выполняя заявки армейского командования, но иногда и оказывали оперативное прикрытие для отступающих агентов, которые несли ценный груз. Притом диверсионная армия Ордена пополнялась новыми бойцами, ведь по штату в каждом подразделении выше батальона обязано присутствовать подразделение разведки, знакомое с основами диверсионной подготовки. Конечно, ни одна страна в галактике, находясь в здравом уме и твердой памяти, не отошлет в распоряжение джедаев актив уровня. Выкинул на планету или сектор и забыл о существовании там врага. Правда, не у каждого государства были такие специалисты. Что хорошо, меньше проблем. Кроме всего этого, Винду дал ясно понять, что интересы республики и джедаев — это два разных интереса, и привел чью-то цитату. У Англии нет вечных союзников и постоянных врагов, вечны и постоянные ее интересы. Зен, конечно, ничего не нашел о таком государстве, как Англия, но уловил смысл сказанного. Поэтому кроме спецопераций против КНС, велись еще некоторые против республики. Но этим занимались только стократно проверенные люди. И задание, которое прислал высший генерал Винду, требовало как раз такого человека. В кабинет вошел представитель человеческой расы, который само лучше подходил под эту миссию. Зен молча передал ему датапад с заданием. Тот несколько минут смотрел на него, а потом начал говорить. «Все под Джамбиму отдайте мне, за местного не сойду, но как торговец получится. Им будут нужны много медикаментов, на этом можно сыграть. Легенда вполне нормальная, на мой взгляд, конечно, придется многое проработать, но черновой вариант готов. Разрешите вопрос?» «Да. Почему еще не поступило приказов на ликвидацию некоторых глав КНС?» Зан тяжело вдохнул. «Во-первых, у них очень хорошая охрана, даже состоящая из подобных и тебе и выше по классу. Во-вторых, начальство считает это нецелесообразным, сейчас главное найти Ситха и ликвидировать его. Для этого привлечены колоссальные ресурсы.